Часть вторая. Зал потерянных вещей. Глава первая. Посадить волшебные бобы. Меня разбудило какое-то шуршание под дверью. Будто в моем чистеньком доме внезапно завелась мышь и теперь нахально разгуливала по коридорам среди ночи. «Кыш!» – крикнула я в темноту и перевернулась на другой бок. «Дор!» – раздался из-за двери шепот. Я вопросительно замычала, глубже зарываясь под одеяло. «Федора!» «Кто там?» – разлепив один глаз и посмотрев в направлении двери, спросила я. «Шарат!» «Не знаю такого!» — ответила я и накрылась одеялом с головой. «Дора! Что надо?» «Открой!» «Рррр!» — выдохнула я, откинула одеяло и босиком прошлепала к двери. Пришлось повозиться с двумя шпингалетами, которые я завела себе накануне, в очередной раз проснувшись не в блаженном одиночестве. «Чего надо?» — хмуро спросила я, заслоняя проем. «Того же, что и всем!» — ответила неясная тень. И без усилий подвинув меня в сторону, Шарат протиснулся в комнату с комком из одеяла и подушки. «Дверь закрой». Я послушно защелкнула задвижки. И только после этого с толикой раздражения уточнила. «Ты чего шатаешься посреди ночи?» «Того». В тон мне отозвался блондин, складывая свою ношу на полу и сворачивая одеяло так, чтобы на него улечься. «Ты тут спать собрался?» Не поверила я. «А где?» – вместо ответа спросил Шарат. «У тебя отдельная комната есть», – напомнила я и указала пальцем на стенку, за которой как раз эта самая комната и располагалась. «Я, между прочим, выспаться хочу и при этом побыть в одиночестве. Это не вам приходится терпеть эту троицу и единорогов в собственной кладовке. Эти звери, между прочим, совсем не радуга испражняются, а вы... «Еще до завтрака ноги делаете и оставляете меня на целый день в этом доме два». Шарат сравнения не понял, улегся на пол и уже оттуда выдал. «Если мы тут торчим, то клубничка твоя ходит за мной хвостом и постоянно пытается заглянуть в глаза». «Ну так разъясни девушке, что это бесполезно», – предложила я, забираясь в кровать и натягивая одеяло до подбородка. «Она тут уже неделю, и ты мне такое предлагаешь?» – фыркнул блондин. «Будто не ясно, что с этой девицей такое не выйдет. Она же заявляет, что у нее ко мне великое глубокое чувство, а я еще просто не проникся». «Или ломаешься», – хихикнула я и довольно улыбнулась. «Именно», – согласился Шарат. «И никакие увещевания на нее не действуют». «Глупый ты, Шарат». Пожурила я беззлобно. «Такая девушка, а ты нос воротишь. Вареник со сметанкой ее на руках носят, когда она к ним благоволит. А ты?» Шарат на полу лишь недовольно заворчал, не желая обсуждать эту тему. «Даже Мэй с ней заигрывать пытается, но она его игнорирует», — добавила я. «Мэй может делать все, что угодно», — ответил Шарат. «Это его личное дело. А у меня от этой девушки уши вянут. Она трещит». «И трещит, и трещит. Это нескончаемый поток слов. У меня от нее голова болит». Я хмыкнула, хотя могла прекрасно понять блондина. К моменту, когда Шарат разыскал единорогов и отбил их у взорвавшихся местных бандитов, я и сама успела устать от девицы. Та лопотала без умолку, как птичка, и смысла в ее монологе было не больше, чем у юркой садовой печуги. Клубничка была из той породы людей, для которых все остальные существуют лишь для того, чтобы вертеться вокруг и оттенять их красоту. Ни секунды девушка не могла провести, не находясь в эпицентре внимания. А тот факт, что она, в принципе, как бы и не существовала как личность, а являлась плодом воображения автора, накладывала свой отпечаток на поведение. За 3 часа с ней наедине я умудрилась вспомнить полное имя девицы. И было ради чего стараться. Ведь только после окрика «Дейриане Ашли Суаль Дроули Туриан Сакель Апнир» дева затыкалась на следующие несколько минут, не раздражая меня рассказами о цвете глаз Шарада. А она нашла гораздо больше сравнений для зеленых глаз блондина, чем я в принципе знала оттенков зеленого. цвете и блеске его волос. Тут меня тоже просветили о том, что они не просто блондинистые. И ширине плеч. А ведь все это сопровождалось страстными вздохами. Необходимость доказывала, что память у меня решето, но таки хоть что-то в нем да застревает. В первую ночь я уложила девушку, которую, несмотря на найденное имя, мы с парнями все равно звали Клубничкой, в свою постель, сокрушаясь из-за того, что лишних спален в доме всего одна. Подселить Мэя к Шараду или наоборот не вышло, так что варенику и сметанке досталась одна комната на двоих, где они с трудом поместились на одной кровати. Но о своем решении я пожалела спустя час, узнав, что в компании Клубничка может сыпать своими многоэпитетными речами даже ночью, не давая окружающим спать. В короткую передышку, пока Клубничка ходила в туалет, я уснула, а проснулась от ругани Шарада за стенкой. Оказалось, что, не добившись от меня хоть какого-то внимания, девица отправилась добывать его у блондина. Всего через сутки я была готова утрамбовывать девицу и ее свиту в книжку ногами, но они не желали нас покидать, всеми силами доводя меня до белого коления и подсаживая на лошадь. Девицу я выдворила жить в единственную свободную комнату, предоставив ей самой решать, кто из ее амбалов будет спать с ней в одной комнате, а кто на диване на первом этаже. Амбалам сделала внушение, предупредив, что прибью сковородкой, если опять обнаружу кого-нибудь постороннего в своей постели. Но вареник, на свою беду, все же сделал очередную попытку, когда рассорился с Клубничкой, за что и получил. Я с утра была не в том настроении, чтобы просто погрозить набору кубиков пальцем. Огрела по тыковке сковородкой, как и обещала. Благо, оборудование для просвещения приготовила заранее. Вареник долго скулил и ходил жаловаться всем и вся. А я купила и привертела к двери задвижки. На кухне каждый день меня ждал разгром, потому что Клубничка, не найдя внимания у попрятавшихся в норке обитателей дома, отправлялась громить наши запасы еды или расчесывать гривы своим животным. Трижды в полный голос выкрикнув имя девы таким тоном, будто это было ругательство, я призывала амбалов и пристраивала их к уборке. От моих воплей даже единороги всего за пару дней выучились гадить в подставленные бочки, а моего энтузиазма хватило на то, чтобы выспросить у местных, кто у них тут вывозом мусора и отходов занимается. Развив бурную деятельность, днями напролет я развивала и командный голос, всякий раз оставаясь одна, шепча: «Исчезните вы уже, наконец! Исчезните!» Просто вытурить девицу и ее выводок на улицу было невозможно. На пятый день я попробовала. Они вернулись и сгрудились на пороге. Оставалось надеяться, что незваные гости со временем как-то пропадут. Или я соображу, какой стороной их нужно пихать в книгу. Единственным, кто не создавал проблем, был кот. Он меланхолично дрых на кухонном шкафу или в кресле в кабинете. Иногда скребся в дверь и уходил гулять в семимирье, неизменно возвращаясь и вспрыгивая на подоконник в кухне или в кабинете, чтобы я его увидела. И в еде зверь был непривередлив, почти как Мэй. Вот кота бы я себе оставила. Шарат вздохнул и еще немного повозился на полу, а я будто бы не специально повернулась на бок и стала за ним наблюдать. После стирки шторы избавились от пыли и теперь прекрасно пропускали свет. В окна мне смотрела луна из рыжего мира, разливая серебристые полосы света до самой противоположной стены. От этого свечения волосы блондина тоже казались чуть серебристыми. Не хватало, чтобы я, как клубничка, начала подбирать название к цвету волос или глаз. Про себя фыркнула я и закрыла глаза. Ох уж это пагубное влияние! Не успела я вновь задремать, как вдруг откуда-то донесся удивленный возглас, перерастающий в самый настоящий вопль ужаса. «Что?» Шарат сел и напрягся, глядя вперед и как бы чуть вниз. Я затравленно на него покосилась и шепотом спросила, хотя мой шепот потонул в разносящихся по всему дому криках. «Что это?» «Девица!» Поднимаясь, ответил блондин. «На кухне. Похоже, придумала новый способ привлечь к себе внимание». Не разделив его сарказм, я перепуганной тенью последовала за Шарадом сначала до двери, а потом в коридор. Там мы встретились с Мэем и заспанным сметанкой. Варенник не вышел, видно, спал на диване внизу. Большой и дружной компанией мы спустились по лестнице и гуськом подошли к дверному проему в кухню. На пороге Шарад замер, но напряженным не выглядел, поэтому я решительно его обогнула и обозрела пространство. И застыла, раскрыв рот от удивления. Посреди кухни, поливая обсыпанный сахарными и хлебными крошками пол крокодиловыми слезами, стояла клубничка. Ее волосы были собраны в сложную конструкцию из кос. Всю неделю я пыталась понять, кто же ей их плетет, при том, что это точно не амбалы с их ручищами, а сама девушка при всей гибкости так бы не извернулась. Тело соблазнительно прикрывала одна из доставшихся мне в наследство блуз, перетянутая на талии пояском, а ноги сшиты из юбки брючки, узкие настолько, что страдальчески хрустели при любой попытке сесть. Вид девушки деморализовал любую представительницу одного с ней пола, вгоняя в депрессию и желание немедленно хоть что-то сделать, чтобы в одном месте отросло, а в другом убавилось. Вот только сейчас всю эту красоту портило отсутствие у клубнички руки. Чертыхнувшись, я кинулась к девушке, чтобы определить степень повреждения, и замерла в нерешительности. Рука и правда отсутствовала. Но ни кровавого обрубка, ни фонтана крови, ни какой-либо крови вообще нигде не было. Да и девушка продолжала орать, шокированная происходящим, хотя по логике должна была как минимум упасть или отключиться от болевого шока. «Моя рука!» – выкрикнула клубничка мне почти в ухо. «Я ее не вижу! Моя рука!» «Что случилось?» – как можно мягче спросила я. «Моя рука!» Не слушая меня, выкрикнула дева и схватила меня за длинное плотное платье из белого полотна, которое я сама себе соорудила, чтобы было в чем спать в этом доме, полном народу. Я оторопело уставилась на ткань у себя на груди. Пусть я и видела лишь одну руку девушки, но зато чувствовала обе. Даже смогла перехватить и разжать невидимые пальцы, опасаясь, что девушка банально разорвет мою импровизированную ночную сорочку. «Дейри!» – воскликнули амбалы в один голос, протискиваясь мимо Шарада и кидаясь утешать девушку. Я поскорее отступила обратно к своим и шепотом сказала. «Ничего не понимаю». Девица завыла, попыталась было броситься на шею Шараду. Но тот произвел маневр, после которого между ним и клубничкой оказалась я. Так что Дейри взвыла еще громче и повисла между вареником и сметанкой, орошая плечо каждого из них по очереди крупными кристально чистыми слезами. «Бред какой-то!» – прошипел рядом Мэй. «Куда делась ее рука?» «Она на месте», – ответила я. «Ее просто не видно». «Это было в книге?» – предположил Шарад. «Не знаю, я дальше не читала», – призналась я. После появления в моем доме этой разухабистой компашки, книгу я отнесла обратно в библиотеку и больше в то помещение не заходила, боясь, что еще кого-нибудь ненароком из книги вытащу. А мои ноги, привлекая внимание, потерся кот. И когда я на него взглянула, громко замурчал. Морда кота с одной стороны была примята, как после долгого сна, да и глаза выглядели сонными. Но чисто кошачье желание быть в курсе всего интересного победило чисто кошачью лень. «Мрф!» – вопросительно поднял ко мне мордочку рыжик и сделал еще одно движение хвостом о мои ноги. «Мать моя женщина!» – рявкнула я от неожиданности. «Что?» – тут же насторожились парни, глядя на меня. Не в силах что-либо объяснить, я просто ткнула пальцем в кота. Шарад молча оглядел животное, а Мэй даже витиевато обозначил свое мнение на этот счет. Кот же вновь мяукнул. Невидимый хвост его, похоже, совершенно не смущал. «Ну дела!» Наконец, перестав вставлять в речь непечатные выражения, выдохнул Мэй. «И как вообще это произошло?» Я присела на корточки и задумчиво погладила кота. Тот довольно подставлялся под ладонь, вертелся на месте и всячески выражал свое удовольствие от процесса. «Это ты их так?» – предположил брюнет. «Да нет», – с сомнением отозвалась я. «Я до конца не знаю, как работает та магия, которой я владею. Некоторые вещи у меня получаются, и получаются легко, но многое не срабатывает. Вот я хотела домой вернуться, очень хотела, но я все еще здесь. Да, я хотела, чтобы вся эта шайка исчезла, но при этом я имела в виду клубничку, ее мужиков и коней, а вовсе не кота. Если бы все сработало, как я о том и просила, девушка пропала бы целиком, а не частично. И с ней весь ее выводок». Мэй хмыкнул, принимая мои объяснения. А я задумалась, продолжая чесать кота. Что же все-таки произошло? Я была убеждена, что не прикладывала руку к случившемуся. Но тогда кто? Дом? Библиотека? Книга? Книгу я вернула на полку в библиотеке, и вот уже неделю не брала ее в руки. Так почему запустился какой-то магический процесс? За неделю я даже сюжет прочитанных историй подзабыла. Стоп! Я подскочила, схватила парней за руки и с расширенными глазами глянула на одного, а потом на второго, ничего не говоря. Как все просто! Что это с ней? Шепотом спросил Мэй у Шарада, с подозрением глядя на мое воодушевленное лицо. «Она догадалась», — объяснил ему блондин. «Я поняла», — кивнула я и, обогнув парней, поспешила в библиотеку. «Я поняла, что случилось». «Что?» — хором спросили они, следуя за мной. «Это ведь магическая библиотека», — распахивая дверь, щелкая выключателем и вбегая внутрь, начала я издали. «Я прочла отрывки из случайных книг, и герои книги материализовались в этом доме, потому что он весь такой необычный и стоит на своеобразном перекрестке не только этих семи миров, но и многих других. Вы сами говорили, что он как вилка, воткнутая в целую гору блинчиков». Я покрутилась на месте, пытаясь вспомнить, куда поставила нужные книги. «Пусть миры в книгах выдуманные, но это тоже миры, так что в этой библиотеке их десятки и даже сотни. А дому все равно, что они не настоящие. Это какая-то такая магия. Возможно, в ваших школах это бы как-то научно объяснили». «Возможно», — согласился Шарат и прислонился к одному из стеллажей плечом. «Но здесь, в этой библиотеке, для этих выдуманных миров действуют свои законы», — продолжила объяснять я. «Миры остаются выдуманными, книжными, а по части книг есть свои особенности. Наконец я нашла книгу про нашу клубничку и хотела было ее открыть, но Шарат меня остановил». «Это про девушку?» «Да». «Найди книгу про кота», — предложил он. «Если ты собралась что-то проверять, то проверь на нем». «Уф», — усмехнулась я и кивнула. «Точно, лучше пусть это будет кот». Крутанувшись, я взяла нужную книгу и вместе с ней вышла из библиотеки. В кабинете я уместилась в кресле и продолжила свои пояснения, методично пролистывая странички. «Книжные миры – миры особые. Они оживают, когда о них читают. Становятся объемными и почти настоящими, когда читатель погружается в историю, сопереживает персонажам. Но стоит книгу отложить, как образы постепенно истончаются». Блекнут краски, забываются детали. Я вздохнула, даже немного жалея рыдавшую на весь дом клубничку. Постепенно книжный мир возвращается обратно в книгу, оставляет читателя. Или читатель оставляет этот мир. «Хочешь сказать, — задумчиво произнес Мэй, — что наша дева через какое-то время полностью исчезнет?» «Именно. У меня дома все происходило лишь в фантазии, а здесь ожило и воплотилось. Но принцип похожий», — ответила я. «Если история не очень понравилась или осталась недочитанной, то и забывается она быстрее. А если герои и мир впечатлили, то они еще долго будут жить рядом с тобой, как добрые друзья». «А кот и девушка стали исчезать первыми, потому что их первых ты встретила на страницах книги?» — догадался Шарат. «Да, так и есть», — кивнула я и развернула к ним книгу. «Смотрите, вы не можете прочесть, но это, в общем-то, и не нужно. Прежде вот здесь были пустые строки, Пропали все моменты, которые касались кота. Описание, повадки. Я переворачивала страницы, демонстрируя заполненные словами абзацы. Теперь же книга выглядит нормально. «Нужно как-то проверить эту теорию», – предложил Мэй. «Я прочту немного о коте», – решила я. «Если утром у него будет нормальный хвост, значит, я все поняла правильно». «А с этой что делать будем?» – вздрогнув, спросил Мэй, когда с кухни донеслись трубные звуки прочищаемого носа. «Нужно ее как-то успокоить», – промычал Шарат. Мы с Мэем тут же с намеком на него уставились. «Не дождешься», – персонально мне ответила блондинистая зараза. «Тебе жалко, что ли?» – проныла я, стараясь не показывать, как мне нравится реакция Шарада на клубничку. «Ты ее сюда вытащила, ты ее и утешай», – ответил он и хмуро сложил руки на груди. «Эх, я не против», – простонала я. «Но на эту дуру совершенно не действует моя магия. А если я опять выкрикну ее полное имя, у меня язык в узел завяжется». «Может, ей каких-нибудь успокоительных травок намешать?» – с сомнением предложил Мэй. «И где я их тебе среди ночи возьму?» – в тон ему спросила я, поднимаясь и крадучись, пройдя вдоль по коридору. На кухне клубничка восседала на табуретке ровно посередине комнаты, а мужчины с удивительной стойкостью ворковали над ней, предлагая чай, бутерброды и мои шоколадные ягоды. «Ух, скорее бы они вернулись в свою книжку!» – прошипела я. «На них же еды не напасешься. Трескают и трескают, даже то, что брать не велено». Мэй согласно вздохнул, как никто, понимая мою боль. «А эта комната всегда была открыта?» – внезапно спросил Шарат. Я обернулась и удивленно охнула. Дверь рядом с библиотечной всегда была закрыта, но сейчас я отчетливо видела темную полоску между дверью и дверной коробкой. Подойдя ближе, я нерешительно взялась за ручку и осторожно толкнула створку, заранее готовясь к любому исходу. Но дверь легко поддалась, явив черный провал, в котором невозможно было что-либо рассмотреть. «И что это?» Спросил Мэй, явно не в состоянии хоть пару секунд подержать язык за зубами. Дрожащей ладонью, проведя по стене с той стороны, я нащупала знакомую ручку и повернула ее, зажигая лампы внутри комнаты. «И как только тут все это помещается!» – присвистнул Мэй. И было с чего. Простенок между дверями в этом коридоре составлял едва ли пару метров. Но внутри комнаты были гораздо больше, чем на первый взгляд. Как и библиотека, эта комната представляла собой самый настоящий зал, площадью не меньше сотни квадратных метров. И здесь тоже стояли стеллажи. И даже окно было таким же, с причудливым витражом. Но на полках обнаружились не книги, а всевозможные вещи, отчего я на миг почувствовала себя в хранилище при тетином магазинчике. «Это...» Не находя слов, пробормотала я и вошла внутрь. «Это...» Я медленно прошла по первому проходу, рассматривая то, что лежало на полках. Тут не было какой-то системы. Все оказалось свалено кое-как. Карандаши, тюбики помады, денежные купюры, кошельки, резинки с запутавшимися в них волосками, зонтики, целые чемоданы, одинокие ботинки, початые коробочки и баночки лекарств. Украшения от самых простеньких, пластиковых до золотых валялись в одной куче, будто сюда их принес не человек, а какая-то стихия. «Это...» – промямлила я. «Похоже на внутренности дамской сумочки. Нет, это... Это зал потерянных вещей». Да, теперь все стало на место. «Целая комната вещей, которые люди потеряли?» – удивился Мэй. «Час от часу не легче. Библиотеки нам было мало. Ну ты и ведьма». Я обиженно на него глянула и показала язык. «Это не моя вина», – прошипела я. «Я ничего такого не просила. Я не говорила, чтобы мне дали целую комнату чужого барахла». Сунув книгу под мышку, я сняла с полки зонтик и открыла его. Зонт оказался со сломанной спицей и сильно проржавевшими сочленениями механизма. На другой полке обнаружилась засаленная сумочка, похожая на ту, в которой моя бабушка держала свои лекарства. Вытряхнув ее содержимое, я пожалела человека, который потерял свою вещь. Некоторые названия были знакомы. Бабушка от давления принимала такие же. Среди серебристых блистеров встретился и один, при виде которого я довольно охнула. «Ну, барахло барахлом, а я тут успокоительное нашла». Ухмыльнулась я, потрясая упаковкой с самой обычной валерианой. Отложив исследование новой комнаты на следующий день, я уговорами и угрозами впихнула в клубничку пару таблеток и отправила спать. А сама устроилась за столом в кухне и, глядя на растянувшегося рядом кота, спросила: «А ты-то сам не против еще со мной побыть, если что?» Кот загадочно прищурился, но, естественно, не ответил. Это только в сказках ведьмы живут в уютных маленьких избушках. Встречают гостей в комнатках, сплошь увенчанных пучками высушенных трав. И неустанно варят какие-нибудь зелья с жутким составом в огромных котлах. Нет-нет, день ведьмы проходит вовсе не за приятным помешиванием булькающей жижи, перемежающимся довольным ехидным хохотом. День ведьмы начинается рано утром с приготовления завтрака для всех оболтусов мужского пола, раздачи пинков и изображения очень злой версии себя для придания ускорения всем окружающим. День ведьмы полон пыли, нудной работы и вечных вопросов о еде. День ведьмы – рутина. Рутина и рутина от рассвета и до заката. Так что все мы, женщины, немного ведьмы. Мы успеваем больше, чем реально возможно. У нас по 7 рук, которыми мы одновременно варим, стираем и убираем, временами отвлекаясь на утирание носов. Мы находим потерянные носки без всякого колдовства, хотя мужчины считают иначе. И мы не теряем присутствие духа, пусть порой на нас и накатывают приступы меланхолии или депрессии. Мое утро началось раньше, чем я надеялась. И началось с того, что Шарат не соизволил вести себя потише, покидая мою комнату, за что и получил подушкой пониже спины. Раздражение удивительным образом влияет на меткость. Раз уж меня разбудили, то пришлось вставать и брести на кухню, потому как по опыту я знала, что Мэй вскочит сразу же, как услышит шаги в коридоре. И уж брюнет меня поднимет в любом случае, всем своим видом напоминая голодного птенчика в гнезде. Успокоить прожорливого парня можно лишь одним способом, и это вовсе не удар подушкой. Как я и предполагала, стоило Мэй услышать скрежет сковородки, водружаемой на не успевшую разогреться печку, как он явился и уселся за стол, глядя на меня с такой нежностью, будто я сама была его завтраком. Пришлось выгонять из-за стола и отправлять к единорогам в качестве расплаты за мои беды. Пусть вся эта ватага сидит на моей шее, но убирать за коняшками я не желаю ни при каких условиях. Пока пристроенный к делу Мэй звучно стонал и жаловался на приближающийся голодный обморок, я успела напечь блинчиков и целую гору яичницы с беконом. К завтраку явился лишь Мэй, Шарат и кот. Причем последний с вновь появившимся хвостом, подтверждая мою догадку. Клубничка, за ночь уговорив и остальные таблетки в блистере, сладко спала в обнимку со своими мужиками, так что будить я их не стала. Тем более, что тогда пришлось бы вновь искать что-нибудь для успокоения нервов. У девушки пропали ее чудные косы. Да и варенику со сметанкой от книжной магии досталось. Парни выглядели полупрозрачными, будто исчезали не по частям, а сразу целиком. Отправив охотников добывать нам средства на пропитание, я перемыла посуду и, мысленно приготовившись к долгому нудному дню, взялась за уборку в открывшейся комнате. За ночь там ничего не изменилось, что не могло не радовать. На самом деле меня не особо прельщала идея уборки в таком месте, но и оставить все как есть не позволяла привычка. «Вот как жить, если имя твое Федора, и все кругом ждут, что дома у тебя бардак?» С самого раннего детства я всеми силами опровергала свою причастность к сказке. И в этом новом для себя мире старая привычка никуда не делась. Хотя, надо сказать, уборка никогда меня не напрягала. Даже наоборот. Меня до нервного тика бесили отсутствие порядка, грязь и неряшливость. Немного постояв напротив открытой двери и оценив масштаб работы, я чуть-чуть струсила и решила потянуть время. В первые дни в этом мире мною двигало желание выжить всем врагам назло. Поэтому терла и стирала я с маниакальным усердием. Теперь же, когда в доме достаточно было лишь легких движений метлой или тряпкой, чтобы поддержать все в чистоте, пол площадью в солидную такую квартиру наводил тоску. «Я уберусь», — напомнила я себе, — «только начну с комнат наверху». Готовя себя к трудовым подвигам, я заглянула в комнаты парней. В комнате Мэя царил легкий кавардак, но хотя бы оружие лежало отдельно от одежды. Уже радость. Разобрав эти две кучи и свалив в корзину все, что на первый взгляд нуждалось в стирке, я отправилась в комнату Шарада. У блондина царил почти армейский порядок. Вещи лежали стопочками в шкафу. Оружие по видам и размеру было разложено на подоконнике. Даже кровать оказалась застелена пледом так, что не осталось ни единой мелкой складочки. Не удержавшись от улыбки, я покачала головой и таки вернулась к уборке на первом этаже. Откладывай, не откладывай, разобраться в комнате потерянных вещей нужно. Для начала я разыскала подходящее деревянное корыто. Даже не корыто, а целую деревянную ванну. Почему-то мгновенно вспомнился один уже довольно старенький фильм и момент из него. «Какая ж это ванна, сынки? Это купель!» Хохотнула я себе под нос, перетаскивая находку из кухни в коридор. Дальше были полное ведро воды, куча тряпок и глубокий вздох, когда я все это переносила в зал. Назвать комнату как-то иначе не получалось, а про себя так и вовсе выходило величественно, почти с заглавной буквы. Благо, размеры помещения весьма способствовали такой мысли. Осмотрев объем предстоящей работы и, наконец, смирившись с ее необходимостью, я впала в то самое состояние вдохновения, когда подобная работа не утомляла, а наоборот приносила радость и удовлетворение. В такие минуты я чувствовала себя телефоном, поставленным на подзарядку. Первым делом я освободила две самые дальние полки на уровне глаз, сгрузив их содержимое на пол. Протерла сами полки и принялась за сортировку того, что до этого с них сняла. В корыто сбрасывала самый настоящий мусор, держать который в доме не хотелось. Пустые исписанные погрызенные ручки, карандаши, сломанные зонтики и тому подобный хлам. Бабушка и мама, если бы меня увидели, начали бы верещать расстроенными хомячками, твердя, что я выкидываю вещи, которые еще могут пригодиться. Но мой синдром Плюшкина работал весьма выборочно, не распространяясь на мусор. В итоге у меня остались лишь какая-то сувенирка, книги, ключи и монетки. Их я и вернула на чистые полки, разделив по материалам. На верхнюю пошло стекло, пластик и дерево, на нижнюю – металл. Вряд ли все это мне пригодится, но выбрасывать вроде как и незачем. Дальше я стала ходить между стеллажами и собирать вещи по группам. Бумажки, старые тетради, блокноты я партиями снесла на кухню, в ведро для растопки. Даже пришлось второе организовать под хранение. Читать чужие записи не хотелось, тем более, что часть их была на родном русском, что в какой-то степени напоминало удар в солнечное сплетение. Одно дело книги. Мое любимое фэнтези с тем же успехом могли написать в любом мире, а сюжеты книг описывали жизнь несуществующих людей. А вещи... У вещей есть история. Они пахнут людьми, живыми людьми. Они хранят следы своего использования. Одежду и обувь тоже рассортировала. Таких вещей здесь было не очень много, но и места они занимали больше. Одинокие кроссовки, ботинки и туфли безжалостно выкинула. Над парой старых резиновых сапог долго думала, но потом все же оставила, решив не слишком усердствовать в первый раз и не выбрасывать все подряд. Старые чужие рубашки и майки с дырками отправила в кучу на пол, определив их в категорию тряпок. То, что выглядело достаточно прилично, складывала на одну из следующих освобожденных полок, прикидывая, как его можно использовать. Секонд-хендом я и прежде не брезговала. Но тогда все эти вещи предварительно обрабатывались другими, а теперь мне нужно долго и вдумчиво их перестирать и как-то дезинфицировать. А потом еще определить, что из этого можно носить вне дома, и при этом не слишком привлекать внимание жителей Семи миров. Мой нынешний вид пока вполне вписывался в образ странноватой, но все же ведьмы, хотя иногда жители засматривались на сочетание тяжелых ботинок и темно-фиолетового платья в стиле не следящей за модой горожанки с не самым впечатляющим доходом. Но вот как люди отреагируют на байку с красочным черепом или рубашку с цифрами на спине? Над этим еще предстояло подумать. С лекарствами было проще всего. Я разделила их по вышедшему или не вышедшему срокам годности, а после безжалостно выкинула все из первой категории, а из второй – те, которым отсутствовали вкладыши или я не знала их назначения. Лекарства – это хорошо, но не буду же я в случае чего глотать все, что попадется под руку. Лучше уж без них, чем судорожно ждать результатов, не зная ни о побочке, ни назначении». Радостной находкой оказалась россыпь прокладок в индивидуальных пакетиках. Я даже прослезилась, похвалив неизвестных мне девушек и женщин за то, что они такие растяпы. Дома я и сама любила, на всякий случай, засунуть заветный белый квадратик в потайной кармашек куртки или сумки. Выпасть они оттуда не могли, но временами словно испарялись. О подобных исчезновениях я не особо задумывалась. Просто перекладывала в кармашек новую упаковку. А вот теперь было даже интересно, как именно они пропадали. То же самое касалось и других вещей. В какой момент они пропали? Ладно, то, что выпало на улице. Но ведь многие вещи мы теряем дома, в школе, университете, на работе, в транспорте. Как и почему они исчезают? Этот зал заставил меня задуматься над тем, что у вещей не появляется нового хозяина, иначе бы их тут не было. Тогда как? Может, это тоже магия, только другая? Я, как оказалось, всегда умела убеждать. Убеждать других, убеждать вещи. Пусть и делала все это совершенно неосознанно. Но ведь все мы занимаемся убеждением. Каждый день и каждый час мы убеждаем себя в чем-то. Например, в том, что пропали ключи или зонт, украли кошелек или он сам выпал. И может, в тот самый момент, когда мы убеждаем себя в том, что вещь на самом деле потерялась, некоторые вещи и правда исчезают? Фыркнув себе под нос и покачав головой, чтобы прогнать философское настроение, я глухо проворчала. «Федька, прекращай, а то погубишь в себе остатки сарказма, разнюнешься, начнешь во всем видеть знаки и приметы. Пустишься в пространные размышления на тему смысла жизни. Оно нам надо?» Покачав головой, я вернулась к уборке. Самым огромным бичом оказалась еда и косметика. Из этого добра в зале было больше, чем всего остального. Косметику я, само собой, тоже отправила в мою импровизированную мусорку. Мне всякие интересные подарки в виде герпеса или чего похуже не нужны. А вот с едой пришлось туго. Крошки от крекеров и печенья, фантики, кусочки шоколада, орешки и тому подобная мелочь обросла густым слоем пыли, древними синюшными разводами плесени. А шоколад и вовсе казался белым из-за налета. Выгребать это все пришлось с шипением, вооружившись веником и поминутно чихая. За хвостики, как дохлых мышей, я снимала с полок яблочные огрызки. Дергалась и вздыхала, обнаружив засохшие шкурки бананов. И после всего этого самые обычные косточки от цитрусов, яблок и персиков вызывали лишь умиление. Я даже их собрала и ссыпала в жестяную коробочку из-под мятных леденцов, обнаруженную здесь же. Если нападет на меня вдохновение, то можно посадить и устроить себе зеленый уголок на подоконнике в кухне. А вообще, стоит прикупить семян и завести себе контейнер с душистыми травами, вроде базилика и укропчика. Свежая зелень – это же дико полезно, воодушевленно сказала я, глядя на косточки в банке. А из вас еще неизвестно, что вырастет. Какая-нибудь мандрагора. Апчхи! Когда я закончила с понятными предметами, дошла очередь до того, в назначении чего мне еще предстояло разобраться. И если какие-то странные металлические конструкции и подвески из всевозможных металлов хотя бы поддавались определению, то было здесь и такое, что я видела впервые в жизни. Осторожно перебирая высушенные полупрозрачные шкурки каких-то животных с едва заметными значками, я с сомнением, но все же отнесла их на полку, куда составила найденные книги. Туда же отправила переплетенные веревочками пластинки из какого-то материала, очень похожего на плоский панцирь черепахи. На них тоже были значки, но уже другие. Дальше было сложнее. На полках встречались большие и крошечные приборы, но в них я не могла угадать ничего знакомого. Даже пластик выглядел и пах непривычно, что наводило на мысль о совершенно другом мире, отличающемся от моего, где развитие шло параллельно или даже опережая земное. Рядом с этими приборами соседствовали предметы из обработанного камня. И я очень нескоро поняла, что это не просто странно обточенный камень, а всевозможные статуэтки, изображающие столь удивительных существ, что я с трудом могла представить их живьем. На одной из полок высился деревянный ящик, из-под крышки которого торчали искусственные нити, внешне похожие на солому пополам со стружками. К моему удивлению, ящик оказался не таким тяжелым, как я думала, а крышка не заколоченной. Внутри, под слоем приятно шуршащих нитей, обнаружилось что-то лохматое и ярко-зеленое. Хмурясь, я вытащила это нечто прямо за мягкий искусственный мех и едва не вскрикнула, увидев таращившиеся на меня глаза и высунутый из зубастой пасти язык. Лишь спустя несколько секунд пришло понимание, что зверь не настоящий, а безобидная игрушка. Я даже хохотнула, сообразив, что передо мной пусть и зеленый, и хищный, но вполне себе кролик. Даже два больших уха, свисавших по бокам головы, имелись. Набитая игрушка оказалась чем-то мягким. В попе прощупывались знакомые шарики для развития моторики, а в пузе обнаружился кубик, нажав на который, я несколько секунд слушала странные звуки, видимо, являвшиеся какой-то иноземной речью. «Я буду звать тебя Вася», – добродушно решила я. «И ты будешь кроликом породы зеленое Федорино счастье. Не расстраивай меня». К немалому моему огорчению, ничего по-настоящему полезного я в зале не обнаружила. Ни золота, ни драгоценных камней, да и ничего такого, что могло бы оказаться достаточно ценным для продажи в Семимирье. Обидно, но ожидаемо. Это только в сказках какой-нибудь попаданке прямо на темечко сваливается мешок золота, щелчком пальцев решая все ее проблемы. «Не наш это путь, да, Федя?» Усмехнулась я себе под нос, домывая полы и с удовлетворением посматривая на ставший гораздо чище зал. Не так уж много я решила выбросить. Корыто наполнилось не доверху, хотя за нудной, но приятной работой я провела почти весь день. Чувствуя, как приятно ноют натруженные мышцы, я перенесла зеленого кролика в кабинет, усадив в кресло и велев охранять этот предмет мебели, хотя на него и так никто не пытался покуситься. Косточки с долей скепсиса воткнула у стены возле входа, где булыжник на ладонь открывал сероватую местную почву. Нужно будет полить и придумать какое-то удобрение. «Эх, жаль, что единороги вовсе не пахнут фиалками», — посетовала я, не желая пугать людей еще и у входа. Мало мне, что никакие усилия не останавливали вездесущее амбре, и то неумолимо просачивалось сквозь плотную дверь. На кухне я хмуро осмотрела свои запасы продуктов и принялась за готовку, решив, что сегодня моя бригада вкусит плодов кухни «Фьюжн» по-федорински. Рецептов наизусть я не помнила, а местные продукты не позволяли в точности воспроизвести ни одно знакомое блюдо. Ведь почти у всего были или знакомый вкус, но непривычная форма, или что-то строго противоположное. Но даже в такой ситуации, ставя эксперименты и хмуро шипя себе под нос, я взялась ваять голубцы. Точнее, это был их турецкий или греческий вариант, ведь заворачивать начинку пришлось в листья местного винограда – а в самой начинке рис заменяло какое-то местное зерно, довольно безвкусное само по себе, но в целом обладающее всеми привычными свойствами знакомого мне злака. После некоторых уговоров, несколько дней назад, один из шкафчиков превратился во вполне вменяемый холодильник. Правда, ни о какой морозилке речи не шло, а продукты в искусственно созданной среде хранились не больше пары дней. Но и это я посчитала успехом. В шкафчике с вечера дожидался своего часа кусок баранины, и я, как следует наточив здоровенные ножи, принялась за изготовление фарша. Сначала нарезала полосками, а затем, пожелав себе удачи, застучала по нему острыми ножами, позволяя лезвиям разрубать и разрубать полоски на кусочки. Не самый удобный метод и не самый легкий, но после получаса трудов у меня получилось что-то вполне похожее на требуемый полуфабрикат. К моменту, когда вернулись Мэй и Шарат, я успела затушить свои причудливые голубцы с местными томатами и сливками и сыто возлежала на диване, пересадив кролика так, чтобы тот первым бросался в глаза при входе в дом. «Чтоб тебя!» – выдохнул брюнет, открыв дверь и увидев зеленого ушастика. «Что за...» – Шарат удивленно вытаращился на зверя, но привычно промолчал. К чести парней, они не стали кидаться на игрушку и тыкать в нее оружием, сразу сообразив, что перед ними не живое существо. «Дорка, это что?» – спросил Мэй, подойдя к столу, взяв кроля в руки и задумчиво дергая его за мягкие пластиковые треугольнички-зубки в пасти. «Не что, а кто?» – поправила я его. «Представляю вам Васю, его ушастое милашество». Хотя мне было лень, я все же встала и отобрала у озадаченного Мэя зеленого кролика. «Хм, кого?» – чуть помолчав, уточнил Шарат, приподняв бровь. «Он не виноват, что такой странный», – тут же обиделась я, заметив скепсис блондина. «Главное – не внешность, главное – душа, а у него она точно хорошая». Я подмигнула пластиковым глазком Васе. «А что зеленый – не страшно, а зубы – ну что зубы?» Парни смотрели на меня, как два санитара психбольницы. «Вася, покусай их!» – грозно велела я и в шутку ткнула кроликом в сторону Мэя. «Эй!» – выдавил брюнет, дергая рукой. Я охнула и выпустила кролика, и тот повис на предплечье парня. Раздалось невнятное ворчание, но издавал его явно не Мэй, и неудивленно с долей любопытства наблюдавший со стороны Шарат. «Он вцепился мне в куртку!» – ошарашенно сказал Мэй и еще раз потряс конечностью, пытаясь скинуть зеленое создание из искусственного меха. «Зацепился, что ли?» – нахмурившись, уточнила я и, перехватив руку Мэя, попробовала оторвать кролика от рукава. Ворчание стало громче. Раздалось шуршание пластика о кожу. Брови Мэя поползли на лоб. «Слушай, он что, живой?» – спросил он шепотом, наблюдая за моими попытками отделить кролика от своего рукава. «Не смеши!» – фыркнула я. «Это же просто игрушка!» «Федора!» – вмешался Шарат. «Мы это уже проходили. С твоими способностями ни в чем нельзя быть уверенным на все 100%. «Шарадик, ну я ведь точно знаю!» – воскликнула я, продолжая дергать. Кролик зацепился качественно. «И он из искусственного меха. Внутри наполнитель. В попе такие маленькие шарики, которые у нас насыпают в игрушки для мелких деток, чтобы развивать моторику». «Хм, Дор, и тем не менее твой вроде как искусственный кролик совсем не прочь откусить кусочек от Мэя», задумчиво заметил Шарат. Кроме намека на шутку, в тоне парня было что-то еще, но я была не в настроении докапываться до всех скрытых смыслов. «Отпусти!» – резко велела я Васе. «Немедленно!» Кролик тут же поддался, и я едва не отлетела назад от неожиданности. Но меня вовремя перехватил блондин, не дав завалиться назад. От руки Шарада по спине тут же разлилось приятное тепло. Но я решительно от этого отмахнулась и резко развернула к себе кролика, рассматривая его мордочку. Тот, кто придумал и воплотил зверя, весьма условно представлял себе кроликов. Ну или, возможно, в каком-то другом мире они именно такие. Если тело, мордочка в целом и уши у Васи были вполне кроличьи, то пасть больше напоминала изрядно увеличенную кошачью. И сейчас эта самая пасть была приоткрыта, хотя до этого Вася просто скалился миру пластиковыми клыками. «Очень странно», – произнесла я и потыкала в кролика пальцем. «Ничего странного», – покачал головой Шарат. «Угу», – отозвался Мэй. «Мы уже начинаем привыкать, что с тобой ни дня без приключений». Я насупилась и прошептала. «Вася, меня, кажется, обижают. Гавкни на них». И тут кролик ловко повернул голову и внушительно буркнул что-то в сторону парней. На гавканье звук не походил, но это было и неважно. От неожиданности я пискнула и выронила кролика. Тот с шелестом шариков внутри шмякнулся на пол и остался лежать, как всякая порядочная мягкая игрушка. Хотя кролик не двигался, я все равно отступила за спину Шараду и уже оттуда осторожно уточнила. «И что это было?» «Ты людей и зверей из книги вытащила», – пожал плечами Мэй. «Так почему у тебя игрушечный кролик не может выполнять команды?» В заявлении была определенная логика, но подбирать игрушку с пола я не спешила. За меня это сделал Шарат. Он поднял Васю, повертел так и эдак, но за прошедшие минуты зеленый ушастик не стал более настоящим и от нажатий и дерганья за уши не ожил. «Видно, он просто делает то, что ты велишь», – предположил блондин. «Если ты захочешь его оживить, то он станет настоящим, ну или просто начнет двигаться». «Что-то мне страшно», – произнесла я. «Мое детство искалечено фильмом про Чакки». «Чакки?» – переспросил Мэй. «Фильм?» «Долго объяснять», – отмахнулась я. «Не думаю, что твои создания способны причинить тебе вред». Успокоил меня Шарат. «Ты ведь себе даже в шутку зла не пожелаешь. Значит, и не натравишь на себя как этого кролика, так и что-то еще». Я задумалась. Попыталась принять гипотезу блондина. Его слова казались очень логичными, поэтому я кивнула и велела себе успокоиться. Но кролика в руки не взяла. «А чем это так интересно пахнет?» Нарушая внезапное молчание, с улыбкой спросил Мэй. И, не дожидаясь ответа, устремился в кухню. «Ты не человек, ты желудок на ножках!» Фыркнула я, чувствуя, что удивление и страх отступают под напором привычного умиления. «Черт! Чем дальше, тем сильнее я самой себе напоминаю свою же бабушку Тоню. Та всегда любила готовить и еще больше кормить окружающих. Никто и никогда не уходил после визита к ней без полноценного обеда или ужина». А сама бабушка при этом застывала рядом и умиленно улыбалась, видя, как с тарелок исчезают приготовленные ею блюда. Хмыкнув себе под нос, я разложила еду по тарелкам и выставила те перед парнями. «Эй, а почему у Шарада порция больше?» Возмутился Мэй, оценив объем на тарелках. «Потому что один его вид вызывает желание накормить», – отмахнулась я. «А я? А как же я?» С трагическими нотками в голосе спросил Мэй, строя мне такие рожи, что я рассмеялась и доложила брюнету еще немного моих импровизированных то ли голубцов, то ли долмы. Ни до того, ни до другого блюда получившееся не дотягивало. «А что клубничка?» – спросил Шарат, осторожно пробуя еду. Я пару секунд похлопала ресницами, только теперь сообразив, что троица так и не вышла сегодня из комнаты. Ничего не ответив и оставив парней оценивать мои старания, я поднялась наверх и заглянула в спальню клубнички. «Ох!» – только и смогла вымолвить я, подходя ближе. Девушка лежала по центру, на спине, а по бокам от нее вареник и сметанка. Выглядели они умиротворенными. И, похоже, их совсем не интересовало, что сквозь них просвечивало постельное белье. «Похоже, они скоро совсем исчезнут», – пробормотал Шарат, возникая у меня за спиной. «Надеюсь, им не будет от этого плохо», – прошептала я. «Пусть внезапные книжные гости и доставляли хлопот, но заставлять их страдать мне совсем не хотелось». «Не переживай», – легонько похлопал меня по спине блондин. «Им явно не больно, и они уйдут в свой мир во сне и будут жить там вечно». Я улыбнулась. хотя улыбка и получилась немного печальной, а потом прислонилась к боку Шарада. Мы немного постояли на пороге, наблюдая, как медленно-медленно тает троица книжных героев. Хотела бы я, вот так уснув, проснуться уже дома, даже если бы мой мир был не настоящим, а лишь придуманным, книжным. С одной стороны, домой очень хочется, там все привычно, там родные. Еще недавно я бы вернулась, не задумываясь, будь у меня такая возможность. А теперь я украдкой покосилась на Шарада. Как-то неожиданно быстро я привыкла к присутствию парней рядом и уже с трудом представляла себе жизнь, где их не будет. Где не будет болтливого проглота Мэя, где не будет молчаливого и спокойного Шарада, в эмоциях к которому я еще не совсем разобралась. И домика этого тоже не будет. «А ты бы хотел вот так вернуться домой?» – спросила я, наблюдая за блондином из-под ресниц. Он покосился на меня, рассматривая меня своими внимательными зелеными глазами, и не сразу ответил. «Несколько недель назад такая возможность меня бы порадовала». «А сейчас?» «А сейчас мне и тут неплохо», – пробормотал он, не отводя взгляда. «Конечно!» – заставив нас вздрогнуть, воскликнул Мэй, приблизившись почти вплотную так тихо, что мы его не услышали. «Дом есть, работа есть, хозяюшка в доме и то есть, и каждый день что-нибудь необычное происходит». «Мэй, ты испортил такой момент!» Едва не застонала я вслух. Ничего не замечая, брюнет улыбнулся, облизал испачканные пальцы и, глянув на спящих, позвал. «Что вы тут застыли? Пойдемте есть! Нас ждут великие дела!»